И все-таки это опасно. С этим, пожалуй, соглашусь. Поздно вечером, когда во дворе остались только сторожевые, в комнату к парнишке вновь постучались. Дарий поспешил спрятать книгу, на этот раз под подушку, после чего открыл нежданному гостю дверь. «Я пришла проверить вашу руку, молодой барин». Зара уверенно прошла в комнату парнишки и выставила на стол сундучок, из которого принялась вынимать принадлежности для перевязки. Дарий даже смутился. Она так старалась, а он буквально через пару часов испортил ее работу прошлой ночью. Зато днем исправно наносил мазь на лицо и глубокие ссадины. Девушка жестами приказала Дарию сесть и протянуть ей руку. Барский сын вновь залюбовался ее профилем. Все-таки есть нечто привлекательное в этой молчаливой не то воительнице, не то лекарке. Хотя, в межмирье с оружием учатся обращаться даже дети. Эдакая обязательная дисциплина. В местных реалиях куда более полезная, чем навык чтения или письма. Зара работала аккуратно, на этот раз без спешки оглядывая ладонь, каждый палец, прикасалась нежно, и вскоре это стало походить на пытку. Пробивала разрядами тока, унося мысли Дарья в не самое приличное направление. Он вновь смотрел только на девушку. Она тоже бросила на него несколько взглядов, заметила, все поняла, однако не сделала замечания. Неужели ей это по нраву? Дарий не смог удержаться от самодовольной улыбки. Изара, словно в назидание, якобы случайно царапнула его палец ваткой. Дарий скривился, но лишь на мгновение, после чего улыбка стала шире. «Будете так улыбаться, я решу, что вы головой ударились». «Я, и правда, не в себе», — хитро заметил парнишка. Зара не ухмыльнулась, только выразительно посмотрела на Дария, точно решала, дать ли ему за такую глупую фразу оплеуху или нет. Обошлось без рукоприкладства. Лекарка бережно обработала и забинтовала стесанную ладонь, каждый палец, после чего начала собираться во свояси. «Следующим вечером мне вновь понадобится перевязка», не поднимаясь, но следя за каждым шагом лекарки, сообщил Дарий. «Значит, я приду завтра вечером», многозначительно согласилась Зара. «В то же время на том же месте», пошутил парнишка, но его не поняли. Зара склонила на бок голову, видимо, по новому пониманию его слова не в себе. «Забудь, не забывайте, у меня есть молодой человек, а я ни на что не намекаю», подняв ладони в примирительном жесте, оправдался Дарий. «Не шутите со мной, молодой барин», чуть более грозно предупредила Зара, и не собирался. «Мне, и правда, понадобится перевязка. Или ты так не думаешь?» Зара поджала губы. «Рука заживет. Значит, мне придется пораниться еще раз». Глаза лекарки начали медленно округляться, и Дарий поспешил изменить ответ. «Или придумать что-нибудь еще. Добрых снов, молодой барин. И тебе, Зара». Дарий закрыл за девушкой дверь и довольно улыбнулся. Каким дурным день был вчера, таким же интересным и полным новых открытий он стал сегодня. Но предаваться приятным мыслям было не время. На улице достаточно стемнело. Дарий распахнул окно и посмотрел в темноту леса. Злодеи должны быть сильными. И ему пора начать соответствовать этому званию, а не получать новые шрамы. Глава 26. Тело кнута стало уже, расплылось, став походить на лезвие, которое вошло в плоть лишачихи, надвое раскроив тело лесной жительницы. Глаза женщины со светло-зеленой кожей застыли в ужасе и недоверии, после чего лицо расчертила черная полоса. Тело лишачихи развалилось, с хлюпаньем упав на влажную после небольшого дождя траву. Ее сородичи заверещали дикими голосами, попытались разбежаться, но появившиеся из глубоких лесных теней трупы никому не дали покинуть маленькую поляну. Изувер, жители леса столпились, прижались друг к другу, скались, рыча и шипя на человека и его мертвых помощников. «Ты за это поплатишься, мы на части тебя разорвем, никто лесные не будут подчиняться людям, вы наша пища, мы ваши господа». Дарья изогнул бровь, не ответил, подошел к лишачихе. В ее больших глазах, точно в зеркалах, отразилось свечение его собственных глаз-кристаллов. Жутко, почти инфернально. Дарий соврет, если скажет, что совсем не наслаждается страхом на этом не совсем человеческом лице. «Твоя сестра уже испытала свои силы, теперь ее пожрет земля. Так тоскуешь, что хочешь последовать за ней». Вполне серьезно, но с долей иронии поинтересовался Дарий, скосив взгляд на поверженную лишачиху. Девица поджала темно-зеленые дрожащие губы, вжала голову в плечи, опустила взгляд. «Так я и думал», — Дарий расправил плечи, отступил на шаг и оглядел порядка шести лесных жителей. «Я не хочу насилия, просто отведите меня к вождю своего племени». Лесные в страхе переглянулись, и тогда вы никого больше не убьете», — взял слово один из леших. «Самый высокий, не смей», — зашипела на него женщина, но лесной смерил ее таким взглядом, что девице пришлось закусить длинный, слишком розовый язык. «Обещаю», — не покривил душой Дарий. «Однако, если посмеешь обмануть, вы все умрете. Я вырежу ваше племя собственными руками». Леший сглотнул, искоса посмотрел на сородичей. Его взгляд задержался на тех, чей рост едва достиг груди взрослых особей. После чего он шагнул вперед и, смиряя гордыню, поклонился. «Не посмею». «Хорошо, тогда веди, а мои помощники пока посторожат остальных», — пожал плечами Дарий, после чего хищно пояснил. «Учти, я могу отдать приказ даже умирая, даже на расстоянии». «Я понимаю». Леший, в последний раз посмотрев на сородичей, со страхом оглядел женщину с начавшим темнеть кристаллом в руке и шагнул к лесу. Дарий последовал за ним, чувствуя, как малая часть лесной стаи прожигает гневными взглядами его спину. Леший уходил все дальше, идя какими-то своими, только ему известными тропами, но изредка поглядывал через плечо, следил за тем, чтобы человек с жуткими глазами не отставал. Конечно, переживал он не за него, а за своих братьев и сестер, которых сегодня вывел на прогулку. Дарий понял, что его не обманывают, когда почувствовал приятный запах влажного мха, эдакой, присущей только живому лесу, свежести. Также о близости логова лесного племени говорило немалое количество сидящих на ветках сов. Они ухали, точно звонки на дверях современных квартир, но в целом выглядели не столько пугающе, сколько мило. Дарью очень хотелось погладить одного из ночных хищников, коснуться мягких перышек, но птицы ни за что не дадутся в пахнущие кровью руки. Место обитания очередного племени внешне напоминало переплетение стволов слишком близко растущих друг к другу деревьев. Высоких, крепких, но упругих, а редкие щели меж ними поросли мхом. Эдакий шар невероятных размеров, который никогда не найти просто гуляя по лесу. Леший столикой опаски взглянул на Дария. Сомневался, стоит ли пускать человека в обиталище. Дарий не пытался его торопить, по крайней мере, пока. Дал время подумать, понимая, что вопрос решится в его пользу. Так оно и случилось. Леший трижды ударил по какому-то определенному стволу, и весь клубок охватил свет, едва заметный, тусклый он начал подниматься от корней к вершинам стволов. Дарий залюбовался зрелищем, при этом ни на мгновение не забывая, что ступает в логово страстно желающих его крови созданий. Леший пропустил Дарья вперед. Парнишка не стал противиться, решительно шагнул в причудливый шар, и тот оказался куда шире внутри, чем снаружи. Поистине огромный город предстал перед взором парнишки. Маленькие шарики из прутьев висели над землей, в каждом из них жил некто лесной. В маленьких, округлых проемах показались головы леших и лешачих разных возрастов. Они почуяли запах постороннего, но едва разглядывали гостя, как тут же прятались. Слава начала опережать Дария. Занятно. Дарий задрал голову, пытаясь хотя бы приблизительно сосчитать уходящие далеко наверх шарики разных размеров, возвышающиеся над тропами дома, но сбился приблизительно на паре сотен. Дорожки в этом тайном мирке поросли светящимся мхом и грибами голубых оттенков, наверняка, ядовитых для людей, зато сами лешие не знают большего лакомства, за исключением разве что крови благословленных детей. Поистине футуристичное зрелище. Вдохнув полной грудью, Дарий сложил руки за спиной и шагнул на первую попавшуюся под ноги тропу, и мох под его сапогами загорелся все тем же приятным голубоватым светом, обозначил дорогу, путь в глубину скрытого города. Судя по всему, о приходе Дария узнал местный бургомистр, который в качестве знака доброй воли приглашает его в свое жилище. «Сколько в тебе осталось воды?» — прошептал парнишка, уверенно шагая по обозначенной светом тропе. «Хватит на два кнута». Тренировки начали приносить плоды. Пространство Вика не могло увеличиться, зато они оба научились рационально пользоваться тем, что есть. Уменьшили расход воды, и теперь запасов могло хватить на три кнута и два капкана, которые эффективно душил жертв. Научился Дарий контролировать форму кнута, меняя его по ходу сражения, в которых успел поднатореть за последние две недели. Окрепла и его связь с трупами. Теперь они слушались хозяина на расстоянии многих километров, а еще он мог взять над кем-либо из них полный контроль. Буквально через 4 дня после расправы над неумелыми убийцами, к главному дому подобрались более опытные наемники. Через глаза женщины Дарий следил за ними не менее дня. Убедился, что команда направляется к главному дому уезда с недобрыми намерениями, и расправился с ними, пока завтракал. Трупы не обладали великой силой, в конце концов, жизнь в них расходовалась, а не копилась, зато они не чувствовали боли. Они задушили двоих и закопали в безымянных могилах, скрыв все следы произошедшего неподалеку от самой большой, главной деревни уезда. Дарий вышел к большому, состоящему из гибких стволов, дому, где его поджидало двое леших. Они ничем не отличались от своих собратьев. Голые, со светло-зеленой кожей, зато держались с большим достоинством, что намекало на статус слуг в доме бургомистра. С ничего не выражающими лицами они поклонились Дарию и жестом пригласили пройти по ступеням, к круглому входу в такой же шарообразный дом. Вздохнув, Дарий добрался до самого входа. Он старался выглядеть спокойным и собранным, но ждал подвоха и дрожал внутри. Вик разделял его настроение и пообещал отреагировать даже на намек на опасность или нападение. Внутри дома горело несколько шарообразных огоньков. Не масляные лампы, светлячки, потусторонние огоньки, что по обыкновению заводит заблудившихся людей в топи, но здесь исполняют роль освещения. Не скажу, что рад видеть вас в своей обители, и все же, здравствуйте, благословенный человек. Огоньки сгруппировались, осветили скромное убранство большого зала, возвышение и трон на нем. Встретил парнишку только бургомистр, единственный, озаботившийся одеждой, пусть и из влажных листьев, что налипли на тело подобием плотного гидрокостюма, оставив лишь глубокий треугольник ворота. Бургомистр не собирался подниматься со своего высокого трона. Положил голову на кулак и разглядывал человека, редкого, возможно, первого гостя в этом потустороннем городе. «Приветствую и я вас, господин бургомистр. Смелый, но безрассудный. Мое племя одно из самых больших в этом лесу. Стоит мне отдать приказ, и вас разорвут на части. Пожрут, не оставит ни капли крови. Что-то подобное обещали мне и ваши сородичи», — улыбнулся Дарий, пройдя к самому возвышению, наблюдая главного здесь лешего с задранной головой, снизу вверх, но это ни капли не умаляло важности его позиции и их разговора. «Но мы смогли решить дело мирно». «Мирно», — опасно прищурился бургомистр, точно змей, вытянув шею. «Сколько крови моих собратьев впитала земля. Мой брат, Боливар, решил, что ты недостоин властвовать, и что ты сделал с его людьми. Нет, человек, ты не пытаешься действовать мирно». Дарий озадаченно поджал нижнюю губу и медленно покачал головой. «Мне не нужна власть над вашим племенем. Я не собираюсь никого контролировать или запрещать проказы вашей братьев в лесу». Боливар решил, что сможет обрести славу убийцы благословленного человека. «Я защищался. Защищающийся не вырезает все племя. Тем более руками проклятых навык», — выкрикнул бургомистр. Губы Дарья растянулись в широкой, яркой, надменной улыбке. «Хотите отомстить? Я с вами сражусь, но если возьмет моя, я заберу кристалл. И в этом случае, навсегда, ваше племя ни за что и никогда не избавится от моего влияния, а потом и от влияния моих детей, моих внуков, правнуков. И так до скончания времен. Хочешь сделать своих детей врагами моего племени? Не только люди умеют объединяться, знаешь ли», — зло усмехнулся главный леший. «Ни вы не можете мне доверять, ни я вам, но, будьте уверены, ваши земли и угодья точно пострадают, если в мире людей начнется война, а именно ее я и пытаюсь предотвратить. Люди всегда воюют», — махнул рукой бургомистр, — «и нас это никогда не касалось. Мы лишь пожинаем плоды в виде ослабленной добычи. Это я могу обещать вам и сейчас», — хитро усмехнулся Дарий. «Как только я выясню, кто покушается на мою семью, то позволю вам пожрать всех моих врагов». Леший замолчал, потирал подбородок, точно задумался, но Дарий знал, что это напускное. Бургомистр искал слабые места, примерялся к шее парнишки, мечтая перекусить ее своими мощными, крепкими зубами. Ладонь Дарья окутал тонкий слой прохладной воды, однако парнишка все еще улыбался. «Сколько?» — вдруг спросил главный леший. Дарий склонил на бок голову. «Сколько моих братьев уже передали тебе свои кристаллы?» 8. Леший кивнул и прямо-таки бросился на Дарья, собираясь быстро оглушить его одной пощечиной. Но парнишка с легкостью уклонился, одновременно ставя противнику подножку. Леший прочертил носом по полу, оставшись лежать в довольно комичном положении попой кверху. И все же Дарий не рассмеялся, сделал несколько шагов к униженному бургомистру, который спешил подняться, но тут же получил пощечину чудесной водой, отшатнулся и зашипел на парнишку. «Я сильнее вас», — сурово сообщил Дарий. Моя вода для вас хуже кислоты, и в моих силах покрыть вас ей с ног до головы. Но мне не понравится наблюдать, как она растворяет вашу кожу». Леший зло, воинственно закричал и вновь бросился в атаку. Опять подставился. Дарий мог быстро его убить, но не собирался. Парнишка увернулся и подтолкнул бургомистра, заставив опять упасть. «Не принимаешь меня за достойного противника?» «Не принимаю», — качнул головой парнишка. «Никто из лесных мне не враг. Я хожу жить в мире. Твои слова противоречат действиям». Леший напал и вновь потерпел поражение. Дарью надоело с ним играть. До рассвета еще далеко, но и сам Дарий забрался далеко от дома. Парнишка ухватил крепкую, скользкую руку и заломил ее за спину. Заломил силой, грозя выбить кости с сустава. Леший упал на колени, пытался выгнуться, но Дарий все сильнее выкручивал светло-зеленую конечность. И когда Леший перестал сопротивляться, поднес окутанную водой ладонь к горлу бургомистра. «Выбирайте, смерть или смирение», — Леший утробно прорычал. И вода оказалась ближе к его шее, коснулась кожи, оставила небольшой, почти крошечный ожог. Однако Дарий мог в любой момент обратить жидкость в лезвие и, словно разогретым ножом, прорезать кожу, точно масло. Леший скосил взгляд. Дарий ждал. «Я подчинюсь. Рад это слышать». Дарий отнял руку и выпустил конечность Лешего из захвата. «Будьте добры, Кристаллу. Сперва поклянись, что никогда не обратишь свою власть против нас. Призови свою богиню в свидетели. Я клянусь, что никогда не обращу свою власть над лесным племенем против него же. Клянусь, что никогда не буду стравливать лесные племена. Клянусь, что верну кристаллы племен, как только моей семье перестанет угрожать опасность. Если я солгу, пусть богиня иссуши мои вены и заберет мою жизнь». Не стал противиться Дарий, решительно принеся клятву все еще настороженному бургомистру. И тот опустил голову. Сомневался, возможно, боялся. Может, надеялся, что ему вот-вот придут на помощь. Однако поднял руку к груди и вынул из нее мутный, болотного цвета кристалл. Такой же круглый, как и дома в этом маленьком королевстве. Печально взглянул на него косые грани. И, не глядя, протянул Дарию. «Полагаюсь на твое благородство, человек. Приказывай», — процедил Леший через зубы. «Точно это слово режет само его естество, калечит душу». Дарий с легким поклоном принял кристалл, посмотрел через него на группу огоньков светильников, после чего зажал в руке, в той, что не смочено водой. «День и ночь обходите лес, примечайте всех чужаков, берите в плен, если окажут сильное сопротивление, убейте, но покажите мне трупы. Однако не трогайте простых людей, если они, по глупости своей, не войдут в ваши чащобы». Дарий поднял голову и прямо посмотрел на Лешего. «Охраняйте семьи кристаллов, не дайте никому умереть, и никому, ни при каких условиях, не говорите, кто дал вам эти указания». «Да будет так», — поклонился бургомистр. «Иногда я буду приходить за отчетами, но если вам потребуется срочно со мной связаться, найдите одного из моих трупов и поговорите с ним. Я услышу, как вам будет угодно». Дарий кивнул и направился прочь. Хватит ему смущать одного из лесных владык. Лешие и лешачихи смотрели ему вслед. И как только он достаточно далеко отходил от их домов, они выползали из своих укрытий и бежали к дому бургомистра. Скоро ему придется сообщить им важную новость. Дарий не хотел при этом присутствовать, так что поспешил покинуть тайный лесной город. На выходе он встретил своего провожатого, который, кажется, не рассчитывал увидеть человека живым и даже не покалеченным. Леший удивился, его глаза широко распахнулись, но он быстро понял, как обстоят дела, и низко поклонился Дарию. Парнишка на мгновение прикрыл глаза и на ходу сообщил: «Твои друзья свободны, ты можешь встретить их там же, где нашел». Чем дальше отходил Дарий от тайного лесного города, тем торопливее становились его шаги. Лишь убедившись, что за ним больше не наблюдают, парнишка остановился и устало прислонился к дереву. «Я думал, будет сложнее». Он не собирался сражаться, просто не мог отпустить вот так, хотя бы без намека на схватку, иначе ему нечем было бы оправдаться. Вик некоторое время молчал. «Как бы там ни было, а теперь у нас есть целая армия. Никто посторонний не проскочит в леса уезда. Сомнительно, расслабляться не стоит. Пока кристаллы лесных у тебя, они не ослушаются. Я боюсь того, что они не заметят посторонних, или враг окажется сильнее. В конце концов, благословленные имеют все шансы с ними совладать». Дарий спрятал мутный кристалл в карман на груди, к остальным таким же. «Мы сделали все, что могли. верно, устало улыбнулся Дарий, оторвавшись от дерева и направившись домой, пока его никто не хватился. Больше и нам пока недоступно. Ты сделал даже больше, чем требовалось. Сомневаюсь. Дарий вновь направился к дому, надеясь успеть вернуться до раннего подъема работников. Но тут в кустах по левую руку послышался шорох. Глава 27. Дарий не остановился, но весь обратился вслух, сосредоточив внимание на шуме, который успел несколько раз повториться, жирно намекнув на то, что там, по левую руку, в самом деле, кто-то есть. Дарий на мгновение прикрыл глаза, отдав немой приказ трупам, но те успели разбрестись по лесу, исполняя свои обязанности неустанных караульных, и теперь им требовалось некоторое время для сбора. У нас осталось мало воды, Дарий знал, поэтому надеялся, что новое столкновение не обернется схваткой. Однако когда ему везло, парнишка готовился к худшему, и надеялся, что помощники успеют вовремя. Можно было кликнуть и лесных, пока в руках Дарья кристаллы их племен, а слушаться не посмеют. Но парнишка отчего-то не хотел прибегать к их способностям. По крайней мере, пока ему, в самом деле, не начала грозить смерть. Вот тогда он будет готов на любые ухищрения, примет любую помощь. Парнишка постепенно ускорял шаг, торопился, надеялся, что некто решит, что добыча того не стоит и лучше отступить. В конце концов, этот лес полнился теми, с кем нельзя договориться, и кого стоит опасаться, особенно ночью. Дарий сорвался на бег, надеясь, что за ним не поспеют. Так оно и случилось, зато из-за спины послышалось хриплое и вполне безобидное, с сильной отдышкой: «Мальчик, да постой же ты, мне за тобой не угнаться». Опешив, Дарий обернулся через плечо. В лесной темноте удалось разглядеть лишь образ тонкой старческой фигуры, и она до нельзя его напугала. Какой старик будет шляться по лесу в такое время? Парнишка прибавил ходу. «Мальчик, я не дух, да остановись же ты, я поговорить пришел». «Поговорить», — выкрикнул старик, а потом Дарий услышал его шлепающие шаги, обернулся на ходу и обомлел. Незнакомец преклонных лет, подобрав полы очень длинной, совсем не по размеру темно-серой рубахи, побежал за парнишкой, сверкая тонкими ногами. Дарья точно бы смехом разобрала, если бы он так не испугался. «Да стой же ты, стой», — говорю. «Ох, бестия, не так я хотел начать». Дарий не слышал торопливого шепота старика, но в какой-то момент его резко парализовало. Руки и ноги не налились тяжестью, а просто застыли. Разом одеревенели, и Дарий рухнул носом в землю. Сильно ударился, из глаз брызнули слезы. Дарий попытался перевернуться, но конечности больше его не слушались. Ему так и осталось, что лежать на земле неподвижной куклой, слыша, как торопится к нему старик. Серьезно запыхавшийся, он уперся руками в колени и хрипло, совершенно беззлобно усмехнулся. «Ох, внучок, давно меня так бегать не заставляли». Дарий бы и рад был что-нибудь ему ответить, но если он раскроет рот, тот набьется землей, самой настоящей грязью, что образовалось здесь после вечернего дождя. Вместо ответа парнишка возмущенно промычал: «Позволю двигаться, если убегать перестанешь», — вновь посмеялся старик и, кряхтя, сел под первое ближайшее дерево. Почти под него упал и положил руки на подогнутые колени. Прекрасно понимая, что старику ничего не стоит вновь его сковать, Дарий промычал примирительнее. После стольких побед над лесными и людьми, парнишку возмущала сама мысль о проигрыше какому-то старику, но и бросаться в драку сломя голову Дарий не собирался. Старик шепнул, махнул рукой, и конечностям Дария вернулась подвижность, прежняя сила. Парнишка аж подпрыгнул, оттолкнулся от земли и сел. Вышло ловко. Повторить так вряд ли удастся. В нос успела забиться земля, так что Дарий принялся фыркать, сморкаться, после чего все же достал платок и обтер влажное не только от пота лицо. Новый, не совсем знакомый, не торопился начать беседу. Сидел, смотрел на Дарья с легкой теплой улыбкой. Сам он был очень худым, но гладко выбритым. У людей его возраста, по обыкновению, мутнеет взгляд, но глаза этого старика горели живым разумом, говорили о прозорливости и хитрости. А вот его кожа серьезно усохла, на висках, ярко выраженных скулах и лысине на макушке виднелись темные пигментные пятна. Пахло от старика лесом, хотя, все в лесу пахнет исключительно лесом. Дарий и сам успел пропитаться сим запахом. «Успокоился?» — насмешливо поинтересовался старик. Дарий кивнул, не торопясь о чем-либо спрашивать. «Сам все расскажет, он же его искал и преследовал. Любопытно, кто я?» «Да», — Дарий пожал плечами. «Ну, ты ведь не немой, хоть поздоровайся, Чуточку возмутился виновник нечаянной встречи. «Здравствуйте, ты спрашиваешь или здороваешься?» «Здороваюсь». «Ну-ну, Дарий ждал, и старик не торопился. Трупы были уже на подходе, но Дарий немо приказал им держаться в тени. Он не собирается показывать все свои возможности вот так сразу. «Мое имя Всеволод, и я твой дедушка». Дарий кивнул, если честно, совсем не поверив признанию. О предках Даниэра он прочел в летописи, и ни о каких сумасшедших дедушках на страницах не говорилось. Отец Вацлава давно почил в преклонном возрасте. Они с женой долго не могли зачать ребенка, так что Истислав не выдержал и, ради продолжения рода, пустил в постель выбранную супругой девушку. Она и понесла от Истислава, родила Вацлава, после чего была отослана со двора. Имя биологической матери не упоминается в летописи, не сказано и куда ее сослали. Известно лишь то, что выделили ей хороший дом, скотину и кое-какое довольствие. Воспитывала же Вацлава женщина законная супруга Истислава. Неужели это отец той девицы, которая, наверняка, еще жива? Если быть точным, то я прадед твоего отца. Столько не живут, все-таки выскочила у Дария. И старик рассмеялся. Живо и весело. Тут ты прав, столько жить нельзя, отсмеявшись, сообщил старик куда более печально. Но иногда приходится. Вижу, что ты едва сидишь на месте, Данияр, так что перейду к сути. Веришь ты мне или нет, а я твой предок, и брожу по этой земле не по своей воле, а к тебе меня привели слухи. Некто по имени Таисий расспрашивает о переселении душ, о темной сути и еще много о чем. Он успел отыскать несколько сильных отступников, которые принялись посвящать его в тайны мастерства. Таисий этот буквально на тебе помешался. Везде твердит, что тело твое занял какой-то темный дух, и вы решили проверить его заявление, чуть настороженнее поинтересовался парнишка. После того кровавого послания, Таисий больше не показывался. Признаться, Дари начал о нем забывать, а, видимо, зря. Еще одна проблема на его несчастную голову. Глупости, фыркнул старик, закатил глаза. Любое зло прогнал бы родовой кристалл. Но его слова натолкнули меня на мысль о том, что в нашем роду, наконец-то, появился кто-то неглупый. Задатки в тебе и правда есть, внучок, но ты, видимо, в силу возраста, такой неаккуратный. Я наблюдаю за тобой вот уже 2 недели, и постоянно подчищаю, иначе о твоих выкрутасах уже давно бы поползли слухи. Не глупый для чего, вычленил главное Дарий. И правда, интересный ты мальчишка, внучок, вновь рассмеялся старичок. Знаю, что ты не поверишь мне на слово, но я дам тебе возможность проверить мои слова, а пока слушай. Всеволод тяжело вздохнул, и взгляд его устремился куда-то далеко, видимо, в далекое прошлое. Род наш тогда был слаб, по уезду гуляли болезни, принесенные людьми из Яви. Голодные, шуганные, они не особенно быстро приживались здесь, в Межмирье. Их жалели, давали ночевать на конюшнях, кормили хлебом, а потом все заболевали. Дети, взрослые, чахотка никого не щадила. И перед смотром белой бури, погибли все мои братья и сестры. На грани, задыхаясь собственной слюной, лежал и мой старший брат Гадимир. Отец не мог отправить его на смотр. Пойти пришлось мне. Шансов было мало, но я смог. Стал наследником уезда, а семья сохранила власть, будь она проклята. С ней ведь как, старичок вновь посмотрел на Дария, если уж получил, упускать нельзя, иначе найдется достаточно претендентов раздавить и без того поверженных. Так вот, когда я вернулся домой, встретил меня угрюмый Гадимир. Наследником должен был стать он, но судьба распорядилась иначе. Всеволод зашелся кашлем, по-стариковски гадко сплюнул и продолжил рассказ. Отец стал всюду брать меня с собой, посвящал в дела уезда, показывал глубину того, что, казалось бы, лежит на поверхности. Гадимир страшно завидовал, устраивал скандалы, за что не только получал от отца по шее, раз его даже прилюдно выпороли. Вконец опозорили перед деревней, а значит, и перед всем уездом. Слухи они ведь быстро распространяются. В общем, прошло некоторое время. Отец стал сдавать. Я брал на себя все больше его обязанностей. Наступил переломный момент. Наследник ведь еще не глава. Семьи уезда объединились и начали чинить нам козни. Сперва безобидные, а потом опасность стала настоящей. Я не знал, что делать. Мать и отцом были уже слишком стары, брат обижен. Я подумывал передать титул, чтобы сохранить жизни двоим моим детям и жене, а потом Гадимир вернулся домой спустя 2 дня каким-то другим. Он без обиняков прошел ко мне в кабинет и заявил, что сможет защитить семью, если я ни слова не скажу о его способе. он обратился к запретным знаниям, догадаться оказалось несложно. Старик печально повесил голову, опустил взгляд и кивнул. Какое это было зрелище! Навки, погибшие от чахотки люди. Все мертвые встали на защиту главного дома. Годимир ликовал. И я, хоть и до жуть боялся этой дряни, радовался с ним. Семьи уезда быстро сдались под натиском. Принесли новые клятвы. Дело было сделано. Да только Годимир не бросил свое темное дело. Я хотел понять, чем его так привлекает эта наука, тоже погрузился в ее изучение, но не так глубоко, довольно поверхностно. Тема смерти по-настоящему меня пугала, кто мог знать, что теперь я стану о ней молить. Прошло около 10 лет. Годимир решил, что сильнее и достойнее взять на себя бразды правления. Он не стал скрываться или действовать бесчестно, пришел и прямо заявил мне о своих намерениях. А я задумался, ведь брат в самом деле был сильнее меня, сильнее всех, возможно, даже некоторых богов. Но как пустить на место главы того, кто изучает темные начала? Агидель ни за что бы этого не приняла, могла и отказаться от нас. Тогда наши земли быстро пожрали бы соседние уезды. Годимир намеревался послать обращение гамаюнам. Все зашло слишком далеко. Я решил вопрос кардинально, хоть и не горжусь своим деянием. Вы его убили? Невольно заслушался Дарий, забыв о том, что должен торопиться домой, и рассвет может начаться в любую минуту. Старичок ненадолго замолк и покачал головой. Нет, это было бы милосерднее. Я застал брата за очередным экспериментом, очень жестоким экспериментом. К тому времени сердце Годимира зачерствело и сочувствие стало ему неведомо. Он хотел обрести бессмертие, чтобы потом никто не смог сместить его с места главы, чтобы воцарился вечный мир. Благородное намерение, но не путь. Я воспользовался его же книгами, его же знаниями, заманил в ловушку и запер глубоко под землей. Когда Годимир понял, что его заманили в ловушку, то перекусил себе запястье и брызнул мне на лицо кровью, проклял, поделившись бессмертием. Так что пока жив он, буду жить и я, дряхлеть, иссыхать, существовать. Предупреждая твои вопросы, скажу, что пробовал закончить все сам, но жизнь меня не покидает. Мне даже есть не нужно, но без пищи совсем иссякают силы, так что приходится. Когда я понял, что мои внуки взрослеют, а сам я, хоть и дряхлею, но не собираюсь умирать, проклятие обрело значимую для меня силу. Я покинул дом, стал путешествовать, собирать знания, приглядывал за родными издалека, надеялся, что никто не сможет отыскать могилу со все еще живым Годимиром. Старик закончил, а Дарий, поджав губы, молчал. История, если она правдива, печальна. Но при чем тут я? Всеволод прищурился и без ошибок указал в стороны рассредоточившихся трупов. Ты, внучок, идешь по пути моего брата. И вам это не нравится? Напряглась спина парнишки. Старичок повел плечом. Сперва не понравилось, а потом я немного за тобой понаблюдал и понял, что ты лишен тех амбиций, что сгубили моего брата. Ты защищаешь семью, и я это уважаю. А знания, они, знаешь ли, всего лишь знания, вопрос, как ты будешь их применять. За свою жизнь я такого насмотрелся, и могу сказать, что твой подход приятен моим помыслам. Дарий невольно проникся к так называемому дедушке, он ведь рассуждал так же, но его мировоззрение еще не настолько широко, чтобы, в самом деле, воспринимать запретные знания, как просто знания. Они все еще кажутся ему жуткими. Если вы такой наблюдательный, скажите, кто пытается сгубить семьи Кристалла нашего уезда? Этого я не знаю, резко сообщил старик, после чего вновь зашелся кашлем. Не сказать, что не пытался выяснить, но, увы, я всего лишь человек, ничтожный старик. Так что если когда-нибудь задумаешь провести тот же ритуал, что и Годимир, проси вечную молодость, а не жизнь. Вряд ли, я не собираюсь погружаться в это дело. Старичок беззлобно рассмеялся. Ну-ну, жизнь длинная, не зарекайся. Так зачем я вам, чего вы от меня хотите? Неужели поверил моему рассказу? Дарий мотнул головой. Просто разговор стал его утомлять. Он уже вряд ли успеет добраться до дома к рассвету. Но шанс пробраться в комнату незамеченным все еще присутствовал. Дарий не хотел лишаться хотя бы его. Я хочу, чтобы ты взял труды Годимира. Все книги, что он успел собрать за время практики, все, что успел собрать я, изучи их, используй эти знания, чтобы защитить семью, а затем, найти способ разрушить наше с ним бессмертие. Глаза Дарья начали медленно округляться не то от недоумения, не то от ужаса. Неужели вы сами не исследовали эти книги? Читал и перечитывал много и много раз, вяло кивнул Всеволод, но смерть не хочет со мной дружить, нет у меня таланта, а вот ты им явно обладаешь. Тебе определенно откроется истинный смысл написанного в Талмудах». И тут на глаза старичка навернулись слезы. «Ты не представляешь, как я ждал появления темного в роду, тому, кому передать все эти книги, раскрыть тайну нашей семьи, того, кто сможет правильно распорядиться силой». Дарий чувствовал некоторые несоответствия. Слишком уж гладко стелилась история. Без сучка, не подкопаться. И это странно. В жизни так не бывает. Только в книгах. Вы сказали, что я как-то смогу проверить вашу историю. Дарий рассчитывал на возмущение предка, если он правда таковым был. Но Всеволод только тепло улыбнулся и кивнул. «Да, ты определенно не глупый мальчик. И я правильно сделал, что к тебе пришел. Следующей ночью удостоверься, что тебя никто не видит, проберись в лес, я встречу тебя и отведу на могилу Гадимира». Дарья так явно пробрала ужасом, что Всеволод выставил ладонь, прося обождать. «Нет, тебе не нужно его раскапывать, не нужно освобождать, это может грозить семье абсолютным падением, но его схрон докажет мои слова, а еще через пару ночей я вновь найду тебя в лесу и передам книги. Мне потребуется некоторое время, чтобы перенести их все. Тогда, почему бы вам просто не проводить меня в свое жилище?» Старик рассмеялся. «Я хоть и древний, но отнюдь не глупый. Кроме того, мы ведь только познакомились. Я тоже не могу полностью тебе доверять. А что я могу с вами сделать? Убить?» На этот раз смехом зашлись оба. Всеволод смахнул с уголка глаза скромную слезу. «Ой, насмешил. Но ты прав. С твоими помощниками получится перенести сразу и все. Да и куда их переносить? Не в комнате мне ж это все прятать. Ко мне заходят люди. Не только у родных, у даже работников возникнут вопросы». Старик потер лысый узкий подбородок. «Ладно уж, будем решать проблемы по мере их наступления. Сперва сходим на могилу Гадимира, а потом я помогу тебе стать тем, кем так и не смог стать мой брат». Дарий нахмурился. «Я хочу, чтобы ты стал защитником истины, тем, кто пойдет на все ради защиты рода, но никогда не даст ему уронить свой статус». Прозвучало торжественно, совсем уместно, не так, как все звучало до этого. «Вы многое себе надумали», — мягко заметил Дарий, не собираясь становиться козлом отпущения. «Уверен, что нет», — тепло улыбнулся старик. «Просто ты еще многого о себе не знаешь». Глава 28. Дарий рухнул на кровать, закрыл глаза и положил руку на лоб. Утренняя еда встала комом в желудке, заставляя икать. Глаза щипало от недосыпа. Дарий, наконец-то, выдохнул. «Что думаешь о том старике? Не понравился он мне. Никто в семье или в других семьях не упоминал эту историю. А если бы она в самом деле случилась, то какие-то предания должны были остаться, хотя бы в качестве страшилки для детей. Походит на то, что он хочет заманить нас в ловушку, правда, пока не ясно какую. И мне так кажется», — сладко зевнул парнишка, ленясь хоть как-то двигаться. «Но на лжеца он все же не похож. Откуда тебе знать? Ты знаешь, как выглядят лжецы», — возмутился Вик. Дарий не стал с ним спорить, перевернулся на бок и уткнулся носом в подушку. «Еще минута и он точно вырубится. Мы уже получили армию лесных, те восставшие тоже неплохо справляются со своими обязанностями, так что не выходи сегодня со двора. А если он заявится прямо в дом, думаешь, он на это способен? Мне так не кажется. Мог бы, уже заявился, так что посиди немного дома, и он сам отстанет». Вик начал взрослеть, его рассуждения больше не походили на детский лепет, и обижаться он стал гораздо меньше. Новые занятия Дарья захватили его, заставили почувствовать свою важность, какую-никакую ответственность. «Нет, что нет, нет, я пойду навстречу. Зачем? Мне любопытно». Дарий, не глядя, нащупал одеяло и натянул его на себя до самого подбородка. «Кроме того, он открыл мне путь, который я раньше не рассматривал. Защитник истины, согласись, звучит, сомнительно звучит», — недовольно отозвался Вик. «В тени всегда делают что-то такое, что стыдно показать на свет». Дарий посмеялся, после чего отдался во власть сна. Парнишка проспал до самого ужина. Волосы свалялись, встали сбоку торчком. Чувствовал он себя разбитым. Кровать манила вернуться, но он уже пропустил обед, так что желудок требовал привести себя в порядок и наполнить его мясом, хотя бы рыбой, и обязательно хлебом, который так вкусно и умело пекли по утрам, что к вечеру он становился еще более душистым и мягким. Дарий вышел из комнаты, посмотрел в одну сторону, затем в другую, убедился, что поблизости никого, присел перед дверью на корточки и закрепил воском нить. Теперь, если кто-то заявится в его обитель, он будет об этом знать. В идеале было бы неплохо повесить на дверь замок, но это привлечет внимание, ведь больше его нет ни на чьей двери. А жаль, потому что теперь Дарью было, что скрывать от семьи. Надо придумать тайник, отыскать и обустроить место, которое будет подходить для новых экспериментов. Если слова старика окажутся правдой, то вполне возможно, такое место скоро и правда появится. Однако, наконец-то, выспавшись, приведя в порядок мысли, Дарий начал еще больше сомневаться в правдоподобности его рассказа. Однако совет Вика не приходить к нему сегодня ночью, еще более нелеп. Если уж этот чудик нацелился на него, стоит понять почему, да и ссориться с ним не стоит. Тот с легкостью обездвижил парнишку. При этом Дарий не заметил в его теле кристалла, разве что тот не был спрятан под его балахоном. Как же мало он еще знает. Непринужденно шагая по коридорам к столовой, Дарий поймал себя на том, что начал осваиваться. В походке появилась некая уверенность, в мыслях порядок. Сила дала ему толику уверенности, угроза смертельной опасности заставила больше думать и замечать. Если честно, на Дарья столько всего навалилось, что он начал забывать о том, как сюда попал, о том, что занял тело убитого мальчишки, человека, который тоже собирался прожить свою маленькую жизнь, такой же, как и он, юный, со своими убеждениями и чаяниями. Дарий даже остановился, коснулся ладонью теплого дерева чужого дома, который не особенно хотел сделать своим, но начал с ним сродняться. Он должен лучше охранять свои тайны, чтобы его не лишили этого пусть и опасного, но такого живого и теплого пристанища. «Данияр», — послышалось из-за спины, — «с тобой все в порядке?» Парнишка обернулся. Вия куталась в легкую накидку шаль. В полумраке от чего-то стали видны все ее выдающие возраст морщинки. Аккуратные, ни капли ее не уродующие. Наоборот, они делали ее милой, как-то домашней. «Да, со мной все в порядке». Просто задумался, чуть улыбнулся парнишка. Хотелось хлопнуть себя по щекам, чтобы прогнать поганое настроение, но тогда Вия будет еще больше переживать, а тревожить ее не хотелось. Не сейчас, пока она еще не пережила смерть Данира. Хотя, парнишка еще никогда не задумывался о том, можно ли такое пережить в принципе. Особенно в их ситуации, когда он постоянно маячит перед ее глазами, напоминая о случившемся. «Мне пришел ответ», — женщина протянула записку, сложенный в несколько раз лист. «Плохие новости», — насторожился парнишка, забирая лист и пряча его в карман. Хоть и прочесть хотелось немедленно, но выдавать своих истинных мыслей не хотелось еще больше. Не то чтобы, повела плечом Вия, плотнее укутываясь в шаль. Просто это не похоже на Мирону. Обычно ее послания не такие краткие, а здесь я чувствую ее тревогу. Ничего конкретного, просто мне так кажется, хотя, может быть, я просто себя накручиваю. В последнее время столько всего происходит. Наверное, я просто устала. Вия выглядела такой трогательной, жалкой. Дарий понял, что должен ее обнять, но как-то застеснялся, а потом они вместе двинулись к столовой, и момент был упущен. Вия посмотрела на парнишку с толикой обиды, после чего опустила голову. Кажется, она ждала от него утешения, и вновь напомнила себе, что не стоит требовать его от посланца мести. Стол в большой комнате все еще пустовал. На широком подоконнике сидела Велиска, рядом с ней стоял, облокотившийся на раму, Злат. Они явно о чем-то беседовали, но появление еще двоих человек в комнате заставило молодых людей прикрыть рты. Дарий поймал на себе малость встревоженный взгляд сестры и, тут же обо все догадавшись, сердито посмотрел на брата. Злат отвел взгляд, но виноватым не выглядел. Интересно, скольким он успел разболтать выдуманную в ночи байку? Дарий не попытался к ним подойти, не собирался устраивать скандал, лишь взял к сведению один неприятный факт. Злат не умеет хранить тайны, и больше он с ним ничем делить не собирается, ни в ближайшее время, а может быть, и вообще никогда. Что бы там ни успела надумать себе Велиска, а вела она себя тихо, не проронила ни слова, пока все садились на стол и пока работники расставляли блюда. Велиска лишь смотрела, приглядывалась, старалась делать это незаметно, но Дарий чувствовал ее тревогу. Отчасти поэтому ни разу не посмотрел в ответ. Еще женской драмы ему тут не хватало. Утолив первый голод, Вацлав промокнул губы салфеткой и оглядел семейство. «Через неделю состоится праздник жизни. Люди готовятся. Мы тоже должны будем появиться на ночных гуляниях», — Вацлав смотрел в собственную тарелку. Желваки играли на его щеках. «Мне это не нравится, но я позабочусь об охране, а вас попрошу быть начеку. Как только закончится официальная часть, вы», он взглянул на старших сыновей, «отправитесь в дом, без споров, без возражений, не привлекая внимания, всем ясно?» Дарий без возражений кивнул. «Запрет на выход со двора нарушается им каждую ночь. Парнишка успел в этом поднатореть и не испытывал по этому поводу ни крохи угрызений совести. Пусть своим странным, в некотором смысле, диким способом он заботится о семье, даже если ему никто не скажет за это спасибо. Дарий этого и не ждет. Отец, к нам постоянно приходят запросы из деревень, что подумают люди, когда никто из нас не явится к ним на помощь. Все же спросил Свят. Я отправил к ним людей, почти отмахнулся Вацлав. И что от них останется? Жестче поинтересовался старший из детей. Ты забыл, как? Я все помню. Вспылил мужчина и зачесал пятерней волосы. Помню, как вы чуть не погибли. Он тяжело задышал, точно пытался отойти от вспышки гнева. Дарий искоса смотрел на его быстро покрывающееся алыми пятнами лицо, заметил его темные круги под глазами и понял, что тот почти не спит. В волосах стало больше седины, губы высохли и потрескались, точно он постоянно их облизывал или кусал. Ночами занимаясь созданием армии, а днями отсыпаясь, Дарий многое стал упускать из виду. Воцарившееся в доме напряжение перестало на него влиять. Дарий отстранился. И не сказать, чтобы зря. Но, наверное, ему стоило больше интересоваться делами семьи. Закончив с ужином, Дарий хотел направиться к себе, чтобы прочесть письмо из Вилисовского уезда, проводил взглядом Вацлава и понял, что он идет во двор, а не возвращается в кабинет. Видимо, беспокойство за мужчину ударило ему в голову вместе с обретенной смелостью, потому что Дарий сменил направление и торопливо пошел в сторону кабинета главы дома. Отсутствие замков сыграло ему на руку. Дарий тихо вошел в комнату и, надеясь, что успеет задуманное до того, как его заметит, широкими шагами добрался до стола и наскоро его оглядел. На том лежало немало документов, каких-то записей, и на фоне аккуратных, сложенных стопочками листов особенно выделялось 4 записки, со смятыми уголками, не самой качественной бумагой. Они должны были быть теми самыми запросами, о которых говорил Свят. Читать их прямо сейчас было бы опасно, но и другого шанса могло не представиться. Дарий посмотрел на дверь, прислушался. Вроде никого. Мотнув головой, он раскрыл первую записку. В такой темноте было сложно разобрать ход слова, но Вик быстро пришел на помощь, подстроив зрение. Дарий не пытался запомнить все, только суть обращения и место, откуда оно пришло. Все это окраины уезда, забеспокоился Вик. Значит, хорошо, что мы сюда заглянули, прошептав, Дарий еще раз повторил название деревень, после чего попытался сложить записки, как они лежали, и поспешил покинуть кабинет. Направился к себе, почти побежал, встретив на пути лишь пару работниц, что собирались перестелить белье в барских комнатах. Нить осталась на месте, Дарий ухмыльнулся и забежал к себе, подпалил лампу, записал название деревень и их проблемы, пока те не перепутались в памяти. После чего все же достал письмо от жены главы Вилисовского уезда. Мирона говорила лишь о мелочах, как пошел ее младшенький, как старший получил по глупости синяк, как средний чуть не сломал руку в споре со взятыми на воспитание шакалами из других благословленных семей. Ничего необычного или странного. Разве что Мирона слишком часто повторяла, как у них все хорошо, очень хорошо, можно сказать замечательно. И это настораживало даже Дария. В нынешних обстоятельствах звучало едва ли не призывом о помощи. Жутко. Дарий несколько раз перечитал письмо, отложил его и растер ладонями лицо. Какой уезд следующий? Я имею в виду севернее нас, Лиля, но должен тебе напомнить, что уезды практически меж собой не общаются. Но ведь следят, кто там и где новый наследник, важные события и тому подобное. Да, но это происходит раз в поколение. В остальном никто друг с другом не воюет, а значит, и нет смысла общаться. Лишь раз в 10 лет все собираются в столице. А так, у каждого свои заботы. Столица, я ничего о ней не знаю. Данияр был слишком маленьким во время последнего сбора, а туда берут только зрелых, а то и вовсе уезжают лишь главы и их наследники. Ясно, Дарий решил подумать об этом позже, и без того забот хватает. Надо будет раздобыть карту, таких у нас нет, никто не даст измерять свой уезд, четких границ тоже никто не имеет, все как-то само собой сложилось. Глупо. Дари поднялся из стола и достал из-под кровати книгу. По привычке напоил темный кристалл, после чего погрузился в изучение тонкой науки. Вик остался неправ, Дарья не затягивала, но откровенно интересовала все новые, а еще сила давала ему уверенность в том, что завтра он будет дышать, думать и ходить, живой и невредимый. Дарья вышел за ворота, через маленькую дверцу, которую научился закрывать и открывать с помощью нескольких нитей, почти незаметных, особенно ночью. По возвращении же Дарья их предусмотрительно снимал, дабы ни у кого не возникли подозрения. Ночи в городе и в лесу оказались совершенно разными, не только воздухом и окружением, самой атмосферой. Дарий плотнее закутался в кафтан, близилась осень, и ночи стали холоднее. Дарий глубоко с чувством вздохнул, посмотрел в сторону деревни, тихой, темной, всего два огонька, улыбнулся и уверенно зашагал к лесу. Сегодня он просто погуляет, попрактикуется в рукопашном бою с восставшими, и если старик, правда, в нем заинтересован, они встретятся. Дарий послал немой приказ, почувствовал, как сорвались со своих мест мертвые и ухмыльнулся. Лес принял его благодушно, деревья следили за его шагами с толикой интереса. Дарий даже пожалел о том, что они не могут говорить. «Какие бы интересные получились охранники, у тебя начинается паранойя», — шутливо заметил Вик. «Нет, мы сделали недостаточно, для защиты нужно больше», — Дарий шагал к хорошо знакомой поляне, две недели назад выбранный наугад, но отвечающий должным размером для тренировок. Все в Еви такие, что ты имеешь в виду, подозрительные, агрессивные, если серьезно, ты всех принимаешь за врагов, и им приходится доказывать, что они тебе друзья, хотя должно быть наоборот. Это твое наблюдение? Да. Дарий вышел на поляну, развел костерок. Теперь он уже не такой беспомощный, хотя выживание в одиночку для него пока недоступная вершина. Может быть, я и подозрительный, может быть, ко всем отношусь как к врагам, любуясь тем, как огонь поедает, как быстро обугливает тонкие веточки сушняка, вполне серьезно рассудил Дарий. Но это правильно, только так и правильно, и никогда не будет иначе. Ты злой, ничуть. Поднявшись на ноги и стянув с плеч сюртук, Дарий повесил его на сук и уцепился за одну из низкорастущих веток. Подтянулся раз, второй, третий. Ладони начали гореть от трения с корой. Дерево смотрело с любопытством. Его всегда интересовало, что это такое делают с его отростком. Дарий больше не боялся смотреть ему в глаза, хоть и предпочитал этого не делать. 35, 36, по лбу покатился пот, руки дрожали от напряжения, а мертвые начали выходить на свет. 37, давай, еще три разочка до круглого числа, раздалось из-за спины. Дарий не обернулся, лишь на мгновение замер, закончил тренировку и только потом отошел от дерева. Всеволод приоделся. Сегодня на нем был не только серый балахон, но и теплый меховой жилет. Каким бы ни был его реальный возраст, а, судя по виду, суставы должно ломить на мороз. Готов пройтись, старик порадовал парнишку широкой, довольно улыбкой. Еще бы, для этого и вышел сюда. Ха, только учти, твоих дружков лучше с собой не брать, иссушенный палец указал на безмолвных стражей. Почему? Прищурился Дарий. Гадимир сильный, боюсь, он их почувствует и перехватит управление, не изменяя улыбки, но куда серьезнее поведал Всеволод. А так можно, изумился парнишка, натягивая на разгоряченные плечи сюртук. Естественно. Ох, внучок, сколько же ты еще не знаешь, покачав головой, старик развернулся в сторону темноты леса. Идем. Но вы ведь все мне расскажите, старик залился довольным смехом. А как же, идем, будет, чем заняться по пути. Дарий бросил взгляд на мертвых помощников. Оставлять их здесь ему не хотелось, но и пренебрегать предупреждением старика было бы глупо, что если оно правдиво. Однако не стоит забывать, что это может быть ловушка. Прикинув все за и против, Дарий пошел за так называемым прапрадедом. Тот слишком силен, отчего-то верилось в эту истину, как в то, что по венам бежит красная кровь, и в случае чего, мертвые солдаты не станут ему помехой. Дарий лишь вправе надеяться, что это его не последняя ночь. Будь осторожен, обязательно. Глава 29. Дарий не пытался запомнить дорогу, в условиях дикого леса это попросту невозможно, но он пытался уловить направление, которого сталось бы достаточно для того, чтобы в случае чего самостоятельно выбраться на поляну. Всеволод шагал добро, так и не скажешь, что ему за несколько сотен лет. Дарий предпочитал держаться на некотором расстоянии, не пытался выйти вперед или хотя бы поравняться. «Где ваш родовой кристалл?» Старик обернулся через плечо, глянул хитро и с усмешкой покачал головой. «Тебе лучше не знать, но он имеется. Когда сможешь разрушить проклятие, разрешаю его вырезать и использовать по собственному усмотрению». Всеволод немного помолчал и добавил: «Только не поднимай меня, хватит с меня жизни в любом ее проявлении». Старик поднял руку и, не глядя, пригрозил внуку пальцем: «Ослушаешься, стану являться тебе во сне». «Станете призраком», — позволил себе легкую улыбку Дарий. «Хуже, мстительным духом». Признаться, Дарий не понял разницы. Его так и подмывало спросить, но парнишка здраво решил обождать. Если ему врут сейчас в большем, то соврут и в меньшем. И в так называемых знаниях нет никакого смысла. «Долго нам идти? Неужели уже устал?» «Лишь интересуюсь. Мне нельзя выходить со двора, так что будет плохо, если я не смогу вернуться до рассвета», — как бы невзначай оборонил Дарий. Не сказать, что вероятность быть обнаруженным за воротами совсем его не тревожила, но в случае чего, Дарий сможет выкрутиться. В крайнем случае, окажется под домашним арестом. Не изгонит же его, правда? На ум пришли истории о прилюдной порке. А нет, страх наказания все-таки присутствует. Старик остановится и медленно, очень медленно обернулся, упершись в Дарья ошарашенным взглядом. Парнишка остановился и сам немного смутился, не ожидая яркой реакции на невинный вопрос. «Ты взялся изучать темные искусства, но не научился отводить глаза от своих занятий?» «Нет», — озадаченно нахмурился Дарий. «И тебя еще ни в чем не заподозрили?» Всеволод покачал головой и схватил собственный подбородок пальцами, отвечая скорее себе: «Нет, я не ошибся, молодой, просто без наставника, зато талантливый». Рассудив сим образом, Всеволод продолжил двигаться в сторону могилы все еще живого брата. Дарий тоже задумался. Он не знает, насколько полны запечатленные знания в доступной ему книге. А еще впервые задумался об уровне выкраденного Талмуда. Его передали Баре, глупой, мстительной женщине, вряд ли бы заговорщики поделились с ней чем-то особенным, чем-то сакральным. А что если книгу и вовсе собрали специально для нее, записав в книгу лишь необходимые для создания суеты и привлечения внимания техники? «Но я хочу научиться», — поджал губы парнишка. «Не говори гоп, пока не вляпался», — без улыбки предупредил Всеволод. «Сперва сходим на могилу Гадимира, но ведь ее наличие лишь подтвердит ваши слова, так?» «Да», — соврал старик, и Дарий нахмурился. Больше ничего не спрашивая, он просто не отставал, жалея, что не может оставить для себя никаких опознавательных знаков. Потому что одно из глазастых деревьев они, кажется, проходит уже третий раз. Но Дарий не уверен. Все же ветвистые великаны похожи друг на друга, как и положено братьям одного леса. Они все шли и шли. Дарий начал думать, что его водит кругами, но, приглядевшись, убедился в том, что это не так. Темнота стала гуще, тяжелее, точно вяжущая хурма, а деревья предпочитали смотреть лишь в противоположную от их движения сторону. Дарий еще никогда не заставал их в таком единодушном порыве. «Держись поближе», — громко прошептал старик, — «и не слушай свои мысли. Здесь они могут оказаться навеянными». «Кем?» Дарий тут же чертыхнулся глупости вопроса, но Всеволод не стал над ним смеяться. «Гадимиром». Старик, не оборачиваясь, протянул Дарию руку, предлагая за себя уцепиться, и парнишка не стал отказываться. Темнота начинала давить на его сознание, а каждый лишний шорох откуда-то сбоку пугал едва ли не до икоты. Дарий дрогнул, когда услышал эхо дикого, приглушенного рева, злобного, отчаянного вопля. Если история Всеволода правдива, то получается, что Гадимир находится в заточении более 200, а то почти и 300 лет. Ни одна масляная лампа столько не продержится. Так что сидит он в темноте, в сырости, в одиночестве. Если ему повезло, то разум помутился еще на первых годах заточения, если нет, то Гадимир постепенно сходил с ума, прекрасно осознавая, что с ним и за что сотворили. А ведь он всего-то хотел стать защитником семьи. Пусть и малость переборщил в своем благородном стремлении. Невольно проникаясь сочувствием, Дарий, через плечи провожатого, начал заглядывать вперед, пытался отыскать взглядом могилу, и чуточку опешил, когда Всеволод резко обернулся и щелкнул парнишку по уху. «Я ведь сказал, не прислушивайся к своим мыслям, здесь они тебе солгут. Вы прочти мои мысли», — прижал ладонь к пылающему уху Дарий. Старик, мягко говоря, поразился глупой догадке парнишки, покачал головой, после чего развернулся и потащил внука дальше, как бы говоря, что не нужно быть чтецом чужих мыслей, чтобы понять, о чем думает малец. У того и так все на лице написано. Прошло не менее пары минут, прежде чем Всеволод заговорил вновь. «Все, что ты сегодня увидишь и услышишь, станет тебе предупреждением. Знание, конечно, есть знание, но вот гордыня губит даже самые добрые порывы. То, что ты увидишь, заставит тебя поверить, а также убедит в необходимости разрушить проклятие вечной жизни. Ни я, ни тем более Гадимир, не должны столь долго существовать в этом мире. Но если я мучаюсь сам, то брат мучает саму суть жизни». Слева что-то зашуршало. Дарий на рефлексе отпустил руку старика и отпрыгнул, собираясь обороняться. Волосы зашевелились на затылке, когда из темноты на дерево запрыгнуло совершенно голое, бледное создание без лица. Уцепившись длинной рукой за ветку, нечто уперлось широкими ступнями в ствол и, вроде бы, принюхалось, но ни намека на нос или рот не нашлось на бледной важной коже монстра. Не было на ровной, обрамленной темно-зелеными волосами, поверхности и глаз, но Дарий чувствовал, создание его заметило, и собирался окутать ладони искристой водой, но не успел сориентироваться, перед ним появился старик. Всеволод выставил одну руку и отвел вторую, точно собрался выстрелить в тварь из невидимого лука. Дарий не успел задать логичный вопрос, как в руках старика начал проявляться водяной лук и яркая, блестящая стрела из того же материала. Прием убедил парнишку в наличии родового кристалла у провожатого.